играй, покуда над тобою еще безоблачно лазурь. Играй с людьми, играй с судьбою, ты — жизнь, назначенная к бою, ты — сердце, жаждущее бурь. Как часто грустными мечтами томимый на тебя гляжу, и взор туманится слезами. Зачем? Что общего между нами? Ты жить идешь, я ухожу. Я слышал утренние грезы лишь пробудившегося дня, но поздние живые грозы, но взрыв страстей, но страсти слезы нет. Это все не для меня. Но, может быть, под зноем лета ты вспомнишь о своей весне? О, вспомни! И про время это, как о забытом до рассвета, нам смутно грезившемся сне. 25 июля 1861 года.